Господин Чофо Агайер проживал в двухэтажном доме, окруженном вековыми дубами. Весь квартал был застроен такими домами, и, судя по ухоженности дорожек, оград, палисадников, судя по безупречному виду самих домов, в этом квартале проживали люди, что называется, с положением в обществе. Подозрительный муж остановил такси на соседней улице. Оттуда до места они добрались мимо других домов, через калитки в железных оградах, какими было окружено каждое из живых строений. Калитки, кстати, тоже были, как и замки в доме Сварга, с хитрецой. Руке господина Чофо Агайра они покорялись, отъезжали со всей готовностью и покорностью, а когда Сварг попробовал первым дернуть ручку одной из таких калиток, фигушки. Видимо, подобные замочки у них тут нынче в моде. Насколько Сварок представлял себе устройство ихнего общества, существует некая гильдия замочников или общество отдельных частников, владеющих заклинанием замка. Эта способность позволяет настраивать замок или запор только на руку владельца или же на руки тех, кому всецело доверяет этот владелец. А тутошние калитки, думается, настроены на ладони обитателей квартала, чтобы всякий залетный народец не болтался где ни попадя. В собственный дом господина Чофо Агайра они не вошли, а можно сказать, прокрались. С многочисленными оглядками и предосторожностями проникли через заднюю дверь, поднялись по узкой темной лестнице на второй этаж. Чофо Агайра открыл неказистую обшарпанную дверь. Они прошли очень узким, плечи стены задевают тускло освещенным, скрытым светильниками коридором, и через еще одну дверь попали прямо в рабочий кабинет господина Чофо Агайра. Как успел объяснить Сваргу, сей господин, его часто посещают люди, которые не желают, чтобы их видела прислуга. Детектив объяснение схавал, но подвергая сомнениям и не задавая дополнительных вопросов. В кабинете хозяин Сварга и оставил, снабдив инструкциями. Инструкции были такие: дождаться его Чофо Агайра, уходя, приникнуть к щели между дверью и косяком. Дверь в кабинете хозяин в свое отсутствие никогда не закрывает. В случае появления постороннего мужчины применить свое искусство слушать и наблюдать, что будет происходить в доме. Вот так дословно и сказал. И нажать вот на эту кнопку на аппарате, видите? В случае же обнаружения неверности нажимать кнопку неоднократно. Ну а фотографический аппарат потом приложить к отчету. Ничего сложного. После всех этих наставлений ревнивый супруг тем же черным ходом выбрался на улицу и зашел в дом вторично. На этот раз с парадного входа Сварг услышал его голос с другой стороны, за официальной дверью кабинета. Там находился холл, куда выходили двери спальни и комнаты жены. Господин Чофо Агайр многословно объяснял жене, какого рода производственная необходимость заставляет его столь надолго, аж до позднего вечера, а не исключено и до ночи, оставлять родимый дом. Вслушиваться Сварг не стал. Откровенно говоря, паршивым ремеслом кормился его предшественник. И Сварг уже жалел, что согласился работать на влиятельного ревнивца. Пусть себе эти господа и госпожи морально разлагаются, сколько захочут, а об моральном облике пусть ихний синод печется. Вспомнил он фразу из кинофильма, тоже про сыщиков, правда, далеко не про частных. Но теперь уже отступать поздно. В ожидании гипотетически порочной женщины и ее пока не установленного хахаля Сваргу было чем заняться. Во-первых, следовало разобраться с этими намеками на его якобы умение быть невидимым. Очень все это, знаете ли, любопытно. Открывает, так сказать, нешуточные перспективы. А особенно, если учесть, что Сварг лишился всех прочих магических навыков, без которых в раз стало неуютно и одиноко. Вот, значит, задача номер один – додуматься, как да что с превращением в невидимку, и откладывать решение этой задачи в долгий ящик сварок не стал. Для начала он решил испробовать простейший способ, который срабатывал с некоторыми простейшими заклинаниями ларов. Пожелать чего-то конкретно отчетливо, сие конкретное представить, и нате срабатывал неведомый ему механизм посредством магической энергии Айперона, материализующий некоторые предметы, сигарету там или кофе с бутербродами. Сварок сосредоточился, вообразил желаемое состояние, то есть представил себя невидимым, дал установку мозга и подчиненным ему силам организма акцентировать усилия на достижении цели. Нифига не произошло. А за дверью, возле которой устроился на стульчике сварок, между тем стало тихо. Значит, муж ушел, жена осталась. Ну и славно, пусть себе живут своей жизнью, а мы поживем своей. Так, теперь используем что-нибудь иное. Да, не исключено, что требуется произнести некое заклинание. Тогда, сори, господин Чофагайр, придется ваш гостеприимный особнячок по-тихому покинуть тем же путем, которым они сюда проникли, вернуться домой и покопаться в бумагах и записях предшественника, расспросить жену и домработницу. Правда, в таком случае он наживает себе врага в лице ревнивого господина. Но тут уж ничего не попишешь. Ну, не удалось на этот раз стать невидимым. Не удалось, и все. Непредвиденные обстоятельства. Магия, она материя тонкая. Видите ли, бывает, что и рвется в самую неподходящую минуту. Сварок вспомнил, как во время собственных реинкарнаций после смерти от кинжала праматери представлял себе перегородку между сознаниями, вынужденными существовать в одном теле. А если попробовать вообразить себе такую перегородку и сейчас? Кто его знает, где сейчас обретается сознание бывшего хозяина тела? Найдена ли ему новая оболочка, или же оно погружено в глубокую сродни коме, дрему или в пассивное созерцание того, что творит с его телом новый владелец? Предположим, сознание дремлет, стало быть, можно до него достучаться, проникнуть сквозь ту самую воображаемую преграду. Нет, ничего невозможного. В общем-то, азы аутотренинга. Полностью отрешиться от сущего. Это удалось без усилий, благо в доме стояла гробовая тишина. Представить себе одну единственную точку, кроме которой ничего в мироздании более не существует. Начать с этой точки и вывести, построить из нее требуемый образ. Сварок представил себе перегородку. С одной стороны его собственное сознание, с другой память человека по имени Ирви Лонг. В перегородке просверлена дырка. Сквозь эту дырку, как дым, просачивается вложенная однажды в эту память сознание о том, как сделать себя невидимым. И это знание делает тебя невидимым. Делает невидимым. Опять не сработало. Ну что ж. Однако с выводами сварок явно поторопился. Как раз-таки сработало. Потому что руки, на которые он смотрел, вдруг стали тускнеть, меркнуть. И вот он уже сквозь них видит собственные колени, а вот уже сквозь колени видит пол. К подобному зрелищу привыкнуть нелегко, если вообще возможно. Сердечко невольно начинает колотиться сильнее. И как бы ты ни был крепок нервами, а закладывается тревога. Ну как не сумеешь вернуть себе невидимость, так и остаешься черти чем недочеловеком. Ладно, теперь попытаемся вернуться. Он представил себя на пленке кинофильма и прокрутил ленту обратно. Сработало. В общем, впору было ударить себя кулаком в грудь и выдать. Ай да сварок, ай да сукин сын. Для закрепления, так сказать, навыка, сварок попробовал еще. Как сплошь и рядом бывает, трудно только в первый раз, а дальше идет как помазанному. Ну, может, не так помазанному, но все же сделать себя невидимым вторично получилось легче и быстрее. Что интересно, вместе с плотью становилась невидимой и одежда, что не могло не радовать. Интересно, а прочие вещи... Из невидимого кармана он достал невидимый фотоаппарат. Ну-ка, положил его на ковер, отпихнул от себя ногой. И вот ведь фокус. Оказавшись от сварга на отдалении в пару ударов, фотоаппарат стал стремительно проявляться, словно его быстро-быстро рисовали на стекле, обретать плотность, вес, материальность. В общем, не бином Ньютона. Итак, с невидимостью разобрались. Не самое последнее умение, если подумать. Итак, пока нет никакого резона покидать жилище Чофа Агайра. Следует беречь, блин, свой образ частного детектива от проблем. Этот образ еще понадобится кое-какое время. И, может быть, даже недовольно внушительный срок. Посему не стоило обзаводиться столь влиятельным недругом, как господин Чофа Агайр, поскольку он, как Цварак вывел из недолгого с ним общения, отнюдь не принадлежал к людям, верящим в людскую порядочность, а также другим людям на слово. Подобного сорта люди вообще никому не верят, включая, возможно, и самих себя, и совершенно не исключено, что Чофа Агайр посадил возле дома верного слугу или еще одного частного детектива, поставив тому одну единственную задачу — зафиксировать время ухода невысокого полного человека в мятом костюме. Можно, конечно, проскочить невидимкой, но вдруг наблюдатель догадается по пригибающейся траве или по следам на песке дорожки. А там у нас происходят какие-то подвижки. Подобрав фотоаппарат, Сварок прислушался. Звенел колокольчик. Дверной? Похоже. Потом простучали быстрые шаги. Раздались голоса. Женский и мужской. Это что ж выходит? Выходит, прав старый муж, ревнивый муж. Голоса приближались и теперь доносились уже из холла. Чтобы разобрать, о чем они там воркуют, надо было надеть на себя невидимость и подойти к приоткрытой двери. Стукнула дверь, и голоса стихли. Жена господина Чофа Агайра и ее гость зашли либо в женскую половину, либо в спальню. Дилемма господа. К лицу ли графу, Лару, барону и т.д. подслушивать у замочной скважины, аки хохочущему до барских тайн слуги, а с другой стороны частному детективу, зарабатывающему на жизнь именно вот такими. Оглушительный рык. Сварга аж подбросила на стуле. Рука привычно метнулась к поясу, за которым всегда находила теплую, нагретую животом рукоять шаура. Шаура не было, черт возьми, зато револьвер в кармане.